темноте невежества можно сетовать на то, что испытания тяжки и невесела жизнь. Но если они освобождают сознание от привязанности к жизни земной, то не будут ли эти тягости благом, давая человеку крылья и порывая путы их связывающие? В мир тонкий уходит с земли человек или свободным, или связанным путами земными по рукам и ногам. А так как и рабство у земли, и свобода от нее заключаются в сознании человека, но не в земле, то и освобождение от всякого рабства будет процессом мысленного порядка. Думают, что свобода от рабства у вещей достигается тогда, когда человек их не имеет. Но не имея ничего, их можно яро желать. Все в духе, и освобождение тоже в духе. Потому не имеет никакого значения ничто, происходящее вне человека, но значительно то, что идет в нем самом. Ибо человек – это путь, человек – это процесс, стремящийся к тьме или свету.